Глава 17. Гревская площадь. Но эти два часа прошли недаром. Вслед за докладчиком явились два человека, с виду сумрачные, несшие одежду висельника. Фавраз понял, что он уже имеет дело с палачами, предвестниками смерти. «Следуйте за нами», — сказал один из вошедших. Фавраз молча поклонился. Потом, указав на остальную часть своего костюма, лежавшую на стуле, спросил: «Я успею одеться». «Одевайтесь», — снова сказал первый. Фавраз подошел к столу, на котором лежали принадлежности его несессера, и перед маленьким зеркалом, украшавшим стену, застегнул рубашку, поправил складки жабо и как можно аристократичнее завязал галстук. Потом надел жилет и кафтан. «Брать ли мне свою шляпу?» — спросил заключенный. «Нет надобности», — отвечал опять первый палач. Другой, молчавший до сих пор, так пристально смотрел на Фавраса, что, наконец, привлек его внимание. Маркизу показалось даже, что он сделал ему едва заметный знак глазами, но этот знак был так неуловим, что Фаврас решил, что ему это показалось. Да и что мог сказать ему этот человек? Маркиз перестал им заниматься и, дружески кивнув Людовику, сказал, обратясь к палачам: «Ступайте, господа, я следую за вами». За дверью ожидал чиновник национального собрания. Он пошел вперед, потом Фавраз, а за ним два роковые человека. Мрачное шествие направилось на первый этаж. В проходе к ним присоединился взвод национальной гвардии. Чиновник обратился к осужденному со следующими словами: «Маркиз, потрудитесь передать мне ваш крест святого Людовика». «Я думал, что приговорен к смерти, а не к тому, чтобы быть обесчещенным», — возразил Фавраз. «Мне так приказано, маркиз», — отвечал чиновник. Фавраз снял крест и, не желая отдавать его этому исполнителю правосудия, вручил его старшему сержанту, командовавшему взводом. «Хорошо», — сказал чиновник, не настаивая. «Теперь следуйте за мной». Они поднялись на 20 ступеней и остановились перед дубовой дверью, окованной железом. Это была одна из дверей, два или три раза встречавшихся на дороге к смерти. При взгляде на нее леденеет кровь, и что за нею неизвестно, но ужас овладевает вами перед этой неизвестностью. Дверь отворилась. Фаврасу не дали время войти самому, его просто втолкнули вовнутрь. Она захлопнулась за ним, будто ее захлопнула железная рука. Фаврас оказался в застенке. «Прежде чем приводить сюда людей, — сказал он бледнее, — не мешает, черт возьми, предупредить их». Маркиз не успел договорить, как два уже известных нам человека, сопровождавшие его, бросились срывать с него кафтан и жилет, развязали искусно повязанный галстук и скрутили ему за спину руки. Один из палачей, думая угодить Фаврасу, шепнул ему на ухо: «Спастись хотите? Еще есть время». Это предложение вызвало улыбку на устах Фавраса, напомнив ему еще раз о величии его самопожертвования. Он незаметно отрицательно покачал головой. Осужденного разложили на станке. Палач подошел с целым ворохом цепей и железным молотком в руках. Фаврас сам протянул ему свою красивую ногу в шелковом чулке, обутую в башмак с красным каблуком. Вдруг чиновник поднял руку и произнес: «Довольно. От пытки суд его освобождает». «Вот как», — сказал Фаврас. «Бояться, чтобы я не заговорил под пыткой, что же? И за то спасибо. По крайней мере, я пойду на казнь здоровыми ногами. Это чего-нибудь достоит. Ну-с, я к вашим услугам». «Вы должны остаться час в этом месте», — отвечал чиновник. «Это не забавно, но любопытно», — отозвался Фаврас. Он принялся поочередно рассматривать отвратительные орудия пытки, похожие то на гигантских скорпионов, то на колоссальных железных пауков. Так и казалось, что в одно мгновение, по одному слову, все эти чудовища могут ожить и насмерть замучить осужденного. Здесь были орудия пыток всех родов и времен, начиная от Филиппа Августа до Людовика XVI. Здесь были и багры, которыми раздирали на куски евреев в XIII веке, и колеса, на которых колесовали протестантов с XVII столетия. Фаврас останавливался перед каждым орудием и спрашивал его название. Это хладнокровие удивило даже самих палачей, людей, которых, как известно, нелегко удивить. «Зачем вы это спрашиваете?» — спросил один из них. Маркиз посмотрел на него с насмешкой, как умеют смотреть дворяне. «Затем», — сказал он, — «что если я по пути встречу дьявола, я сообщу ему о таких машинах для пытки грешников, каких он до сих пор еще сам не придумал, и он мне будет благодарен». Осужденный только что кончил обозревать машины, когда забили часы, и его обратно повели в темницу. Там маркиз нашел своего духовника, ожидавшего его. Заметно было, что маркиз не потерял даром эти два часа, и если что-либо могло достойно приготовить его к смерти, так это именно было все виденное им. Священник раскрыл ему свои объятия. «Отец мой», — сказал Фаврас, — «извините меня, я могу только открыть вам мое сердце. Эти люди позаботились о том, чтобы я не мог обнять вас». И маркиз показал, что руки его связаны за спиной. «Нельзя ли, — попросил священник, — развязать руки осужденному на то время, пока он будет со мной?» «Это не от нас зависит», — отвечал чиновник национального собрания. «Отец мой, — сказал Фаврас, — спросите их, не могут ли они связать мои руки спереди, а не сзади. Так будет удобнее мне держать в руках свечу, когда станут читать приговор». Палачи посмотрели на чиновника, тот утвердительно кивнул головой в знак того, что это можно сделать, и желание маркиза было исполнено. Потом заключенного оставили со священником. Никто не знает, что происходило у маркиза с глазу на глаз с духовником. Открыл ли Фаврас свое сердце на духу, сердце, которое оставалось замкнутым на суде? Проронил ли маркиз хотя одну слезу при мысли о будущей жизни, в которую готовился вступить теперь? Поплакал ли он хотя о дорогих существах, которых оставил на свете одинокими? Или в сердце его не было ни скорби, так долго скрывавшейся под личиной иронии, ни накопившихся слез, готовых брызнуть из смеющихся глаз его? Это осталось тайной. Когда пришли за маркизом в 3 часа пополудни, он был так же сдержан, так же улыбался и глядел теми же светлыми глазами, как и прежде. Пришли за ним и сообщили, что для него настало время умереть. «Извините, — сказал маркиз палачам, — но вы сами заставили меня ждать, я давно готов». Уже полураздетому маркизу сняли еще чулки и башмаки и надели на него длинную белую рубашку. Потом ему прикрепили на груди надпись со словами «Государственный преступник». У двери шатле его ожидала телега, окруженная многочисленной стражей. Зажженный факел был прикреплен к телеге. При виде осужденного в народе раздались громкие рукоплескания. С 6 часов утра приговор уже был известен, и чернь полагала, что прошло слишком много времени между прочтением приговора и его осуществлением. На улицах встречались люди, просившие у прохожих наводку. «С какой стати вам давать наводку?» — отвечал всякий удивленно. «Фавраса приговорили к смертной казни», — поясняли попрошайки. Маркиз твердым шагом направился к телеге. Он сел с той стороны, где был прикреплен факел, хорошо понимая, что он зажжен для него. Священник церкви святого Павла поместился по левую руку осужденного. Последним вошел в телегу палач и сел за маркизом. Это был тот самый человек с приятным грустным лицом, которого мы уже знаем и который присутствовал во дворе Бесетра при испытании машины доктора Гильотена. Мы видели его, видим теперь, и нам еще не раз придется встретиться с ним в течение нашего рассказа. Это был настоящий герой того времени, в которое мы теперь вступаем. Палач предварительно надел на шею Фаврасу веревку, на которой тот должен был быть повешен, и один конец ее держал в своей руке. Когда телега двинулась, толпа заколыхалась. Фаврас невольно взглянул в том направлении, откуда происходило движение. Несколько человек, расталкивая толпу, старались выбраться на дорогу. Вдруг Фаврас невольно вздрогнул. Среди этих людей он узнал в одежде рыночного носильщика своего ночного посетителя, который обещал ему следить за ним до последней минуты. Приговоренный кивнул ему головой, чтобы показать, что узнает его, но без всякого другого значения. Телега продолжала свой путь и остановилась перед церковью Богоматери. Средние двери были открыты, и главный алтарь с зажженными свечами был виден в них. Было такое скопление любопытных, что телега поминутно должна была останавливаться. Народ, напирая на рогатки, ломал их и запружал дорогу. Наконец, страже велено было разогнать толпу. перед папертью удалось растолкать народ и образовать проход. «Надобно сойти, маркиз, и принести покаяние», — сказал палач. Фаврас молча повиновался. Священник сошел первый, потом осужденный, а за ними палач, продолжая держаться за конец веревки. Руки у маркиза были связаны у кистей, что позволяло ему владеть ими. В правую руку ему дали факел, в левую — приговор. Фаврас приблизился к паперти и встал на колени. В первых рядах окружавшего его народа заметил он снова носильщика и его товарищей, которых он только что видел теснившимися за телегой. Такая настойчивость, казалось, тронула его, но он не сказал ни слова. Секретарь Шатле, по-видимому, тоже ждал чего-то. «Читайте, маркиз», — сказал он громко. Потом тихо прибавил. «Маркиз, вы знаете, что если хотите спастись, вам стоит только сказать слово». Не отвечая ему, осужденный начал вслух читать свой приговор. В голосе его не слышно было ни малейшего волнения. По окончании чтения Фаврас обратился к окружающим. «Готовый предстать перед Богом», — сказал он. «Я прощаю людям, которые против своей совести обвинили меня в преступных замыслах. Я люблю короля и умираю верный этому чувству. Я подаю пример и надеюсь, что все благородные люди ему последуют. Народ громко требует моей смерти, ему необходима жертва. Пусть будет так. Пусть лучше выбор роковой судьбы пойдет на меня, а не на человека со слабой душой, которого приведет в отчаяние незаслуженная казнь». Потом, обратясь к палачу, маркиз прибавил: «Теперь мне больше нечего делать, и мы можем ехать далее». Они снова сели в телегу. От паперти церкви Богоматери до Гревской площади недалеко. А между тем прошел целый час, прежде чем печальный поезд достиг места своего назначения. Когда прибыли на место, Фаврас спросил: «Господа, могу ли я зайти на минуту в ратушу?» «Вы хотите открыть какую-нибудь тайну, сын мой?» — живо спросил священник. «Нет, батюшка, я должен написать свое завещание. Я слышал, что осужденным никогда не отказывают в этой последней милости». Телега, вместо того чтобы ехать прямо к виселице, направилась к ратуше. Громкие крики послышались в народе. «Он хочет открыть тайну! Он хочет открыть тайну!» — кричали со всех сторон. Красивый молодой человек, весь в черном, как пастор, стоявший на выступе стены на углу квартала Пелетье, заметно побледнел при этих словах. «О, не бойтесь, граф Людовик», — сказал возле него насмешливый голос. «Приговоренный ни слова не скажет о том, что происходило в Пале-Рояле». Молодой человек в черном быстро обернулся и увидел за собой носильщика, лицо которого он, однако, не мог разглядеть, так как тот надвинул шляпу на глаза. Но вскоре все сомнения черного молодого человека были рассеяны. Взойдя на крыльцо ратуши, Фаврас сделал знак, что хочет говорить. Тотчас все голоса замолкли, будто сразу унесенные сильным порывом восточного ветра. «Господа», — сказал Фаврас, — «я слышу, что вокруг меня говорят, будто я вхожу в ратушу, чтобы в чем-то сознаться. Заявляю, что это заключение ошибочно. И если между вами, что весьма возможно, есть человек, который мог бы бояться моей откровенности, пусть он успокоится. Я намерен в ратуше только продиктовать свое завещание». Сказав это, маркиз твердыми шагами вошел под темные своды здания и поднялся по лестнице в помещение, куда обыкновенно приводили приговоренных и которое вследствие того называлось «комнатой откровений». Там его ожидали три человека в черном, и среди них Фаврас узнал секретаря, который говорил с ним на паперти церкви Богоматери. Осужденный, будучи не в состоянии писать со связанными руками, стал просто диктовать свое завещание. Много толковали о завещании Людовика XVI, потому что вообще много говорят о завещаниях королей. У нас перед глазами завещание маркиза де Фавраса, и мы можем громко сказать одно — прочтите и сравните эти два завещания. Кончив диктовать, Фаврас попросил дать ему прочесть бумагу и подписал ее. Ему развязали руки. Он стал читать, поправил три грамматические ошибки, сделанные секретарем, и подписался внизу каждой страницы «Томас де Фаврас». Потом протянул руки, чтобы их снова связали. Это исполнил палач, не отходивший от него ни на минуту. Между тем диктовка завещания заняла 2 часа. Народ внизу нетерпеливо волновался. Многие натощак пришли смотреть на казнь, надеясь позавтракать после, и поэтому были голодны. В толпе снова раздался грозный страшный ропот, слышанный уже не раз на этом самом месте. В день убиения Делуне, в день казни Фулона, а потом Бертье. Кроме того, народ начал опасаться, что Фаврас бежал с заднего крыльца. Некоторые уже предполагали разрушить ратушу и повесить муниципальные власти вместо Фавраса. К счастью, к 9 часам вечера появился приговоренный. Солдатам, которые окружали телегу, были розданы факелы. Все окна, выходившие на площадь, были освещены, только виселица оставалась в таинственном ужасном мраке. Появление приговоренного приветствовали дружным криком 50 000 возбужденного столичного населения. Теперь все были уверены, что он не только не убежал, но уже и не может убежать более. Фаврас посмотрел вокруг. Потом с ироничной улыбкой проговорил. «Ни одного экипажа. Увы, аристократия забывчива. Она была внимательнее графу Горну, чем ко мне». «Граф Горн был убийца, а ты мученик», — раздался голос. Фаврас обернулся и опять, в 3-й раз, увидел все того же носильщика. «Прощайте», — сказал он ему. «Я надеюсь, что в случае нужды вы будете за меня свидетелем». И маркиз твердыми шагами направился к эшафоту. Как только он поставил ногу на первую ступень виселицы, кто-то закричал в народе: «Танцуй, маркиз!» Серьезный, звучный голос приговоренного отвечал: «Граждане, я умираю невинным. Молитесь Богу за меня». На 4-й ступени он снова остановился и таким же твердым голосом, как и в первый раз, повторил: «Граждане, я прошу вас упомянуть меня в ваших молитвах. Я умираю невинным». На 8-й ступени, откуда он должен был быть сброшен, он в 3-й раз повторил: «Граждане, я умираю невинным. Молитесь за меня». «Но», — сказал ему один из 2 помощников палача, всходивший с ним, — «вы не хотите спастись?» «Благодарю тебя, друг мой», — отвечал Фаврас. «Да вознаградит тебя Бог за твои добрые намерения». Потом, подняв голову к палачу, который, казалось, ждал его приказаний, маркиз произнес: «Делай свое дело». Едва он вымолвил эти слова, как палач столкнул его, и тело закачалось в пространстве. На Гревской площади было сильное движение. Некоторые любители рукоплескали и кричали «Бис!», как бы они сделали это после водевиля или какой-нибудь оперной арии. А между тем молодой человек в черном соскользнул с выступа, на котором стоял, раздвинул толпу и быстро пошел к экипажу без герба и ливрейных лакеев, ожидавшему его у моста. «В Люксембург, живо!» — крикнул он кучеру, садясь в карету. Лошади помчались крупной рысью. 3 человека действительно ждали с величайшим нетерпением прибытия этого экипажа. То был граф Прованский и 2 дворянина, которых мы уже называли в течение нашего рассказа, но считаем лишним снова упоминать их имена. Они ждали молодого человека еще с большим нетерпением, потому что должны были сесть за стол в 2 часа, но по причине сильного беспокойства они до сих пор еще не обедали. Со своей стороны повар был в отчаянии. Он готовил уже 3-й обед, готовый через 10 минут снова испортиться. В таком плачевном положении были дела, когда во внутреннем дворе дворца послышался шум въезжавшего экипажа. Граф Прованский бросился к окну, но мог только различить темную фигуру, выпрыгнувшую из кареты. Тогда граф отошел от окна и бросился к двери, но прежде чем успел добраться до нее, она отворилась, и в комнату вошел молодой человек в черном. «Ваше высочество», — сказал он, — «все кончено. Маркиз де Фаврас умер, не произнеся ни слова». «Так мы можем спокойно сесть за стол, дорогой Людовик». «Да, ваше высочество. Честное слово, это был достойный дворянин». «Я совершенно согласен с вами, мой милый», — сказал его королевское высочество. «И мы выпьем за него за десертом по рюмке Констанцкого. За стол, господа». Дверь настежь отворилась, и его королевское высочество в сопровождении своих гостей вошел в столовую.